появляется надпись. История основана на реальных событиях с элементами вымысла. Надпись. An Apple Original. Производство Universal Television. Коллаж из сменяющих друг друга фотографий окружает центральный кадр. На уличном щите написано «Мелани Лоран», на другом – «Закари Куинто», на щите в поле – «Билл Хек». Надпись на билборде – консультирующие продюсеры Али Либегат, Фаниса Удофи. Надпись на фургоне – Моши Кэшер, Наэль Вальдиви. Над входом в магазин – продюсер Натали Сэнди. Надпись на уличном штендере – продюсер Джеймс Томпсон III. На магазине написано «Продюсер Марго Майерс». Надписи на рекламных щитах – исполнительные продюсеры Кумейл Наджиани, Эмили Гордон, исполнительный продюсер Сиан Хадар. На вывеске кондитерской написано «Исполнительный продюсер Алан Янг», на дорожном знаке – исполнительные продюсеры Джошуа Бирман, Джошуа Дэвис, Артур Спектор. Над покрытой граффити витриной написано «Исполнительный продюсер Ли Айзенберг». На растяжке под аркой название сериала «Маленькая Америка». На афише кинотеатра написано название серии «Молчание». Надпись над гаражом основана на реальных событиях. Экран темнеет, гараж исчезает, и на темном фоне остается белая надпись. В комнате для медитации блондинка с коротким хвостиком на голове садится на пол вместе с другими людьми. Кучерявая женщина бьет молотком по чаше и подобострастно смотрит на мужчину с длинными темными волосами, сидящего в центре комнаты. Он протягивает руку, и она дает ему молоток. Сидеющий мужчина с бусами на шее раздраженно потирает лицо, а блондинка улыбается. Люди, сидящие перед длинноволосым мужчиной, выпрямляют спины, а затем закрывают глаза. Они сидят на напольных подушках, разложенных в обшитой деревянными панелями комнате. Солнечный свет проникает через окна, закрытые прозрачными занавесками. Блондинка открывает глаза и смотрит на бледную, остроносую женщину, медитирующую рядом с ней. Она смотрит вперед со скучающим выражением лица. Затем замечает мужчину с бусами, его брови нахмурены. Его плечи поднимаются при вздохе, и она снова закрывает глаза. Блондинка потирает кончики пальцев, потом открывает глаза. Она смотрит на инструктора, спокойно сидящего на деревянном стуле напротив них. На потолке позади него находится статуя Будды. Блондинка вытирает лоб, потом закрывает глаза и крепко сжимает их. Теперь она прижимает руки ко лбу и смотрит на муху. Она по очереди вытягивает ноги, накрывая колени одеялом. Согнув руки в локтях, она кладет их на бедра. Она бьет себя по колену, затем стряхивает мертвую муху на пол. Остроносая женщина смотрит на муху, а затем с упреком на блондинку. Остроносая женщина качает головой. Потом подносит руку к лицу, подавляя рыдание. Блондинка смущенно отворачивается. Инструктор наблюдает за ними. Остроносая женщина кладет руку на грудь. Блондинка ерзает, искоса смотрит на плачущую женщину и облизывает губы. Блондинка оглядывается через плечо, потом смотрит на брюнетку с распущенными волосами в желтой рубашке. Ее взгляд падает на грудь женщины. Блондинка вытягивает шею, откидывается назад и закрывает глаза, а затем кладет голову на грудь женщины. Они обнимаются на груди подушек. Конец фантазии. Блондинка резко выпрямляется и смотрит вперед. Она украдкой оглядывается на брюнетку, которая открывает свои голубые глаза и вопросительно смотрит на нее. Блондинка отворачивается. Инструктор теперь сидит на полу лицом к ним. Блондинка переводит взгляд на картину на стене. Там изображен Будда. Он сидит на пне и тянется к обезьяне с палкой в лапах. Обезьяна начинает двигаться. Она выпрыгивает из картины и забирается на колени к блондинке. Та гладит ее по голове и прижимает к себе. Она гладит обезьяну по спине. Конец фантазии. Она быстро моргает. Она смотрит на инструктора, который складывает большой и указательный пальцы вместе и медленно опускает их вдоль тела. Он качает головой. Она вежливо улыбается ему, и он закрывает глаза. Она смотрит на мужчину, сидящего перед ней, который изящно поднимает ладонь вверх. Он вращает кисти рук и расправляет плечи. Он опирается на руку, вытягивая перед собой ногу и поднимая свободную руку над головой. Блондинка поднимает голову. Он протягивает ей руку. Она берет ее, и они в черных балетных костюмах кружатся в танце. Он грациозно прыгает рядом с ней, пока она поднимает руки. Затем поднимает ее и осторожно опускает. Он обнимает ее за талию, и они танцуют, а потом она вырывается из его объятий. Он поворачивается к ней, и она приподнимает его. Они скользят мимо друг друга, вытянув руки. Конец фантазии. Блондинка вздрагивает и оглядывается. В кафетерии она берет тарелку у усатого мужчины, с которым она танцевала в фантазии. Она сталкивается с седобородым мужчиной, и он жестом пропускает ее вперед. Она идет к столам, за которыми сидит инструктор и члены ее группы. Она замечает беременную женщину и быстро садится рядом. Она ставит тарелку на стол и смотрит на сидящих. Лысый мужчина подносит ложку к губам. Она вскидывает брови и улыбается беременной женщине, указывая на свой живот. Женщина смотрит на нее широко раскрытыми глазами, потом отводит взгляд. Блондинка поворачивает голову к инструктору, который строго смотрит на нее. Блондинка отворачивается, бросая еще один взгляд на лысого мужчину, прихлебывающего суп. За другим столиком человек с бусами протягивает инструктору записку. Там написано: «Дебби ужасно следит за временем». Он протягивает вторую записку, которую инструктор берет неохотно. Он разворачивает ее и читает. Она все портит. Инструктор смотрит на кучерявую Дебби, которая нервно ерзает на стуле. Ночью. В нескольких окнах трехэтажного особняка в лесу горит свет. В спальне блондинка лежит на кровати с открытой книгой на коленях. В книге фотографии корабля в море и суровый мужчина без рубашки, который тянет румпель. Позади мужчины растет волна. Она переворачивает страницу. На фотографии мужчины на веревочной лестнице рядом с мачтой корабля. На следующей странице фотография мужчины, держащего хвост акулы. Она захлопывает книгу. На обложке небольшой корабль в пенистых бурных волнах. Она гладит книгу. Она ложится на бок, кладет книгу на прикроватный столик и выключает лампу. Утром седобородый мужчина спит на ветке дерева. В доме Дебби ходит по первому этажу, держа в руках гонг. Блондинка чистит зубы в общей ванной. Позже она ест в кафетерии. За столом остроносая женщина режет еду на тарелке и сдерживает слезы. Блондинка подпирает голову рукой и смотрит на еду. За ее спиной мужчина с бусами пишет записку, вырывает ее из блокнота и передает Дебби. Она читает и пишет ответ. Блондинка ковыряет вилкой еду. Извините. Здрасте. Бородатый мужчина с лохматыми волосами, турист, держит рюкзак. Простите, а куда мне... Да, понял. Он делает вид, что застегивает рот на молнию. Блондинка ухмыляется, пока он надевает рюкзак и медленно идет через кафетерий. Она смотрит на него, и ее улыбка исчезает. Бородатый мужчина теперь без рубашки, тянет веревку, чтобы поднять парус. Парус с нарисованной маской наполняется ветром. Конец фантазии. В комнате для медитации турист сидит перед блондинкой. Она смотрит на его мускулистую спину и ожерелье из акульих зубов. На лодке он держит гарпун и смотрит на акулий плавник в воде. Конец фантазии. Он чешет плечо, обнажая шрам на предплечье. На лодке он выслеживает акулу. Он поднимает гарпун и вонзает его в акулу. Конец фантазии. Дебби стучит молотком по деревянной палке, затем кладет ее, а инструктор ободряюще смотрит на нее. Группа поднимается с пола, и турист оглядывается через плечо на блондинку. Он улыбается, но она холодно смотрит на него и встает. Снаружи медитирующие идут по круглому лабиринту, нарисованному на земле. Инструктор стоит в центре с закрытыми глазами. На стоянке блондинка подходит к машине, оглядывается и садится за руль. Она закрывает дверь. Ее плечи укрыты одеялом. Она достает из сумки на пассажирском сиденье открытый пакетик картофельных чипсов. Она опускает в него руку, оглядываясь по сторонам, затем ест чипсы. Она жует и улыбается. Она ест следующий чипс. Она наклоняется вперед, поворачивает ключ в замке зажигания и вставляет кассету в магнитофон. Улыбаясь, она ест чипсы, смакуя их. Она прячет чипсы и выключает музыку. За окном машины турист пишет что-то в блокноте маркером. Она отряхивает остатки чипсов с груди. Он кладет маркер в карман и подносит записку к стеклу. На ней написано «Джек» и нарисована стрелка в сторону от него. Он смотрит на стрелку, а затем поворачивает блокнот так, чтобы стрелка указывала на него. Она застенчиво улыбается. Он протягивает руку. Она протягивает свою руку. И они как бы пожимают их через стекло. Он улыбается ей в ответ. Затем выпрямляется и машет рукой, отходя от окна. В центре медитации блондинка подходит к доске с надписью «Обязанности». Она смотрит на доску, затем берет карточку с именем Джек и перемещает ее в раздел с надписью «Посуда». У раковины она протягивает Джеку вымытую тарелку, которую он ставит в сушилку. Она моет еще одну тарелку и протягивает ему. Он ставит в сушилку и ее, и блондинка дает ему следующую тарелку. Она выскальзывает из рук и разбивается вдребезги. Двое других членов группы на кухне смотрят, как Джек берет метлу и совок и подметает осколки. Она берет у него совок и опускается на колени рядом с ним. Он бросает на нее взгляд, и они встают вместе. Он идет мимо нее и выбрасывает мусор. Она выдыхает. В комнате для медитации лысый мужчина спит рядом с блондинкой. Джек медитирует у нее за спиной. Усатый мужчина открывает глаза, и блондинка сдерживает смех. Ее глаза тоже открыты, плечи трясутся. Она широко улыбается спящему мужчине. Склоняет голову, затем встречается взглядом с инструктором, который многозначительно смотрит на нее. Она снова закрывает глаза. Позади нее Джек прикрывает рот рукой и ерзает. Инструктор садится перед ней на корточки. Он касается ее руки, смотрит на Джека позади нее, затем встает. Она касается лба и вытирает слезы. Джек качает головой. Инструктор указывает на них, потом на дверь, и они оба встают. Они торопливо выходят из комнаты для медитаций. Теперь они идут бок о бок через лес. Блондинка держит одеяло в одной руке. Оно волочится по земле. Джек ныряет под ветку. Он срывает большой лист с ближайшего растения. Он нюхает его и протягивает ей. Она морщится, он кивает и снова принюхивается, затем спрыгивает с камня и отбрасывает лист в сторону, а она продолжает идти вперед. Она морщится, сгибается пополам, потом хромает к упавшему бревну и садится на него. Она рассматривает босую ногу. Он убирает ее руку, тянет ногу и вытирает грязь подошвы. Он прищуривается, а потом смотрит на нее. Они страстно целуются. Конец фантазии. Она вздрагивает, ее рот открыт. Джек достает карманный нож. Она встревоженно качает головой, но он поднимает руку. Он подносит нож к ее ноге. Она дергается, но он крепко держит ногу. Джек срывает себе рубашку. Она выдергивает ремень из его джинсов, и он расстегивает их, затем жадно целует ее шею и голый живот. Конец фантазии. Ее плечи вздрагивают, она моргает. Джек держит ее за ногу и смотрит на нее. Она приподнимается с покрытой листьями земли и видит Джека с младенцем на руках. Конец фантазии. Она бьет его по лицу, и он падает. Он встает, волосы спадают на лицо. Блондинка встает и тянется к нему. Прикрывая нос, он смотрит на нее. Смущенный, он убирает руку от лица и смотрит на нее, а затем уходит в лес без нее. В комнате для медитации блондинка украдкой бросает взгляд на Джека, у которого в носу торчит салфетка. Она виновато смотрит вперед. Позже она медленно спускается по лестнице. Джек смотрит на доску обязанностей. Он перемещает свою карточку в другую секцию, затем идет по коридору, не замечая ее. Она спускается по лестнице и подходит к доске, засунув руки в карманы свитера. На кухне она стоит одна у раковины. На ней фартук. Она тяжело опирается на раковину и поднимает взгляд. Она смотрит на свое отражение в раковине, наполовину заполненной грязной водой. Ночью она сидит на краю кровати в длинной футболке и смотрит куда-то вдаль. Днем в комнате для медитаций Дебби смотрит на стол с колокольчиками, деревянной колотушкой и тибетской чашей. Мужчина в бусах опускает голову и качает ею. Дебби тянется за молотком, но не берет его. Мужчина в бусах многозначительно смотрит на инструктора, который выжидающе смотрит на Дебби. Она нервно берет в руки молоток. Чаша, возьми уже чашу. Ты что, тупица, что ли? Все смотрят на человека в бусах. Он встает, стягивает с себя шаль. А тут дело не во мне. Он показывает на Дебби. Он выходит из комнаты. Джек смотрит ему вслед, потом опускает взгляд на блондинку, которая улыбается ему в ответ и машет рукой. Он отворачивается от нее. Позже блондинка сидит на улице с кружкой чая в руках. Джек шагает к ней, потом останавливается. Он незаметно подзывает ее. Она оглядывается, потом встает и ставит кружку на кирпичную колонну, на которой сидела. Теперь они направляются прочь от дома, мимо седобородого мужчины, который курит, прислонившись к дереву. Он берет сигарету в рот, затем молитвенно складывает руки и кланяется им. Джек ногой швыряет в нее листья, пока они идут в лес. Он бежит, и она бежит за ним. Теперь они идут вдоль забора. Джек оглядывается на нее, потом запрыгивает на выступ. Он помогает ей взобраться. Она открывает рот и взволнованно сжимает кулаки, когда они выходят к круглосуточному магазину. Они бегут к нему. Улыбаясь, они входят и идут вдоль рядов с чипсами и снеками. Джек хватает несколько пачек, а блондинка выбирает чипсы. Он тоже берет чипсы и идет к кассе. Добрый день. Они ставят покупки на кассу. Голодные. Кассирша упаковывает их. Вкусное пирожное. Розовое пробовали? Он качает головой. Обалденное. Она кладет продукты в пакет. Вы местные? Они переглядываются. Кассирша пожимает плечами. 4.18. Джек протягивает ей деньги, а блондинка берет пакет со снеками и прижимает к себе. Кассирша дает сдачу, и они уходят. Позже они едят в машине блондинки. Она держит банку чипсов, и он чокается с ней пачкой шоколада. Они спокойно едят. Он задумчиво смотрит на нее, и она улыбается. Они смотрят через лобовое стекло. Ее машина стоит на парковке центра медитации. Позже на улице медитирующие стоят парами лицом к лицу, держа руки на расстоянии нескольких сантиметров друг от друга, а инструктор наблюдает за ними. Джек и блондинка улыбаются друг другу. Она поднимает брови и качает головой. Они смотрят друг другу в глаза. Джек опускает глаза, его улыбка исчезает. Затем он снова встречается с ней взглядом. Она спокойно смотрит на него. Он тяжело дышит, его плечи поднимаются и опускаются. Ее ноздри раздуваются, подбородок дрожит. Он прыгает в озеро, она рожает, потом целует маленькую девочку. Я так не могу. Сколько... Ночью они спят в палатке с двумя детьми. Потом он упаковывает сумку в грузовик и уезжает. Две девочки бегают вокруг лагеря в лесу, и Джек берет их на руки. Ночью они лежат вместе. Конец фантазии. Она отстраняется от него, затем бежит мимо Джека через лабиринт к лесу. В лесу она бежит мимо деревьев, держа в руке одеяло. Она замедляет шаг и наклоняется, положив руки на ноги. Она оглядывается, потом встает. Она смотрит в серое небо. Теперь она прыгает по камням, придерживая длинное белое платье. Затем сбрасывает одеяло на покрытую листьями землю и садится рядом. Она смотрит на деревья. Она поднимает палку с гусеницей и улыбается. Она подносит ее к лицу, наблюдая, как серо-зеленая гусеница медленно ползает по палке. Она переходит ручей по поваленному бревну. Сидя на берегу ручья, она берет палку и бросает ее в воду. Вода течет по камням. Над блондинкой ветка с маленькими зелеными листьями. Блондинка поворачивает руки. Теперь она кружится. Она танцует на месте, размахивая руками и головой. Она переходит на другой берег ручья, накинув одеяло на плечи. Стоя на камне у кромки воды, она разводит руки в стороны. Она лежит на земле, глядя на кроны деревьев. Дождь льет на нее. Она закутывается в одеяло, зажмурив глаза. Вечером в столовой Джек передает записку инструктору. Они смотрят на дверь, куда заходит блондинка в промокшем одеяле и одежде. Сидящие за столами люди смотрят на нее. Она смотрит на них, потом опускает глаза. Она берет тарелку с едой и стакан воды у брюнетки. Она делает большой глоток и садится. Джек и инструктор смотрят на нее. Она жадно ест руками. Джек встает, но инструктор кладет руку ему на плечо, и тот садится. Инструктор мягко улыбается ей. Она жадно ест. В комнате для медитации. Наше молчание подошло к концу. Помните, слова бывают бессмысленны, но молчание помогает понять их истинный смысл. После поры благородного молчания начинается пора благородной речи. Произносите слова с осторожностью. Если вы не готовы говорить, прошу, молчите. Если же хотите открыться или поделиться своими ощущениями, не стесняйтесь. Джек смотрит на блондинку. Усатый мужчина поднимает руку. Да. Я Генри. Я не мог перестать думать о времени. Следил за часами. Переборол себя? Думаю, да. Да, я не уверен, насколько это благородно, но... У вас все это время висел ценник на тунике. Сводил меня с ума. Благодарю. Инструктор осторожно снимает бирку и кладет ее на пол. Брюнетка поднимает руку. Да. Я Лидия. Я недавно развелась. И меня переполняло злобой. Но сейчас я чувствую, что освободилась от нее, и мир стал светлее. Это чудесно, Лидия. И меня жена бросила. Да кто бы сомневался. Что? Иди-ка. Позже Дебби и мужчина с бусами обнимаются. О, молодец. Честно. Как назвать буддизм и иудаизм вместе? Буддизм. Точно. Джек пересекает комнату для медитации и подходит к блондинке, которая стоит в одиночестве. Они улыбаются друг другу. Я Джек. Они пожимают руки. Ты же знаешь. Ну и голос у меня. Он складывает руки на груди, затем опускает их. Она выжидающе переминается. Я варю мыло. Она морщит лоб. А тебя как зовут? Прости, что ударила тебя по лицу. Я хотела извиниться, но говорить было запрещено. Не знаю, что на меня нашло. Я была в отчаянии. Больше всего я боюсь остаться одна. Меня ужасает одиночество. Я вдруг решила поехать в Америку. В одиночку. Будто это помогло бы. Вовсе нет. Знаешь, каково стоять на краю Большого каньона и не иметь возможности поделиться эмоциями? Просто ужасно и грустно. Я представляла Америку увлекательной, как тот автор, Тур Хейердал, но она вся в заправках и Макдональдсах, повсюду сплошной Макдональдс. И ты ничего не понял, конечно же. Но мне нравится твой взгляд. У тебя такие добрые глаза. У нас все равно ничего не выйдет. Ведь мне нужно разобраться в себе, увидеть саму себя, только не чужими глазами. Как-то так, прости. Я понял лишь Макдональдс. Это странно, но... Я... Это... Строю... Рисует в воздухе. Хижину. За городом. И... Не хочешь заехать в гости? Ты? Я? Он кладет руку себе на грудь. Гости. Она сияет, поджав губы и кивает. Да. Да. Я приеду. Под ее улыбающимся лицом появляется имя белыми буквами. Сильвиан. Экран темнеет. Появляется черно-белая фотография улыбающейся кудрявой блондинки с кружкой в руках. Появляется надпись. Она приехала к нему в лес. На другом фото изображена женщина на берегу озера, завернутая в полотенце, и темноволосый мужчина с младенцем на руках. Появляется надпись. Они были женаты 22 года. Появляются финальные титры. Идея Ли Айзенберга, Эмили Гордон и Кумейл Нанджиани. Автор сценария и режиссер Сиан Хедер. Продолжение титров. Сопродюсер Дэвид Клаванс, в ролях Джеб Браун, Мэри Кросби, Брук Блум, Ким Директор. По мотивам истории «Маленькая Америка» журнала Epic Magazine.